Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. В этой передаче прозвучит 10-я часть повести «Свет с небес». Иосиф как раз мыл руки перед ужином, когда дверь распахнулась, и в комнату вошел отец, впустив струю ароматного апрельского воздуха. «У меня договор на аренду», — сказал он, вынув из кармана пиджака свернутый лист бумаги и развернул его так, чтобы все видели. «Договор на аренду на виноградник у Макракина». «Аренды? Чего?» Анна чуть не уронила сковороду с растопленным жиром, который как раз хотела вылить в одну из чашек. «Договор на 3 года», — ответил Беннет жестко и официально. «Иосиф поедет туда и возьмет эту работу на себя». «Иосиф? Один?» Вырвалось у Анны. Теперь ее удивление было еще больше. «Да, уже все обговорено, все решено», — повторил он тоном, не допускающим возражения. «Я встретил господина Макракина в Чикаго и хотел сначала поехать к нему, чтобы все это на месте посмотреть. Но потом подумал, что я могу сделать это потом, попозже. И я решил поехать сначала домой, посмотреть, как здесь мой скот. Ты все так делал, как я наказывал, Иосиф?» «Значит, ты за хорошую цену продал эти 40 голов скота, которые ты отправил на рынок. Так я понимаю. Ты своей цели достиг?» — спросила Анна, умело обходя вопрос, адресованный Иосифу. Конечно, Иосиф сделал все старательно, как можно лучше. «Да, во всяком случае, не за плохую», — ответил он почти доверительно и притянул свой стул к столу. Он вытер пальцы о свой носовой платок и настойчиво продолжал начатый разговор. Он готов был выдержать большой шторм, который, безусловно, должен был разыграться. «Иосиф, ты отправишься в этот виноградник и увидишь все там на месте. В субботу мы с тобой поедем в город, чтобы купить тебе необходимую одежду и проездной билет. Я...» Беннет заметил, как Анна вздрогнула. «Я хочу, чтобы ты в конце следующей недели отправился и начал там свою работу. Макракин тебе покажет, как нужно виноградные лозы обрезать. Это в данный момент самое главное. Он сказал, что некоторые кусты нужно пересадить и изгородь нужно местами поправить, пока листья на кустах еще небольшие. В течение лета нужно позаботиться, чтобы виноградные кусты были вовремя удобрены, контролировать рост и...» «Ну, Беннет!» С бледным лицом и дрожа от волнения выдавила Анна. «Выходит, что Иосиф уедет и за 3 года ни разу не сможет приехать?» «Я этого не сказал, Анна! Я этого не сказал!» — холодно повторил Беннет. «Надо сначала подождать, сколько дохода нам принесет первый урожай. Если Иосиф все-таки с работой не справится, то мне придется кого-то другого к делу приставить или самому взять дело в руки. Может быть, но нет. Ловел еще слишком маленький, притом он еще в школу ходит. А Иосиф достаточно взрослый, чтобы работать самостоятельно». Все это время Иосиф стоял возле печки и прислушивался к разговору. Если он правильно себе это представлял, то он мог от имени Макракина ходить в церковь пешком, если в воскресенье пораньше встать. И уж, конечно, можно будет устроить так, чтобы изредка встречаться с Фредди. Сердце Иосифа учащенно забилось. Маккракен считает, что Иосиф, безусловно, сможет снять комнату с минимальными удобствами на ферме Бантум, находящуюся вблизи от виноградника. Я еще сегодня вечером напишу туда и все расспрошу. Мы еще, конечно, получим ответ, прежде чем... Но, Беннет, ты уверен, что мы без Иосифа можем обойтись? Я могу, а ты? Я не знаю, но если Иосиф хочет ехать, то я возражать не буду. Конечно, не будешь. Это вообще было бы смешно. Он получит оплачиваемое рабочее место. А что будет Иосиф за это получать? Что будет получать? Как что? Он, работая, получит ценный опыт. Свободный проезд, комнату, угол и одежду. Разве этого мало? Иосиф еще молод. Если я оплачу за его комнату, за уход и за одежду, что ему еще надо? Анна не возражала. До сих пор Иосиф еще не проронил обо всем происходящем ни слова. Беннет ожидал, что Иосиф хоть как-то будет возражать. Он еще не дозрел, чтобы завести себе лошадь и экипаж. А что молодому человеку его возраста с деньгами делать? Ну, ему понадобятся деньги на почтовые марки, чтобы домой письма писать. Беннет снова засмеялся. Анне еще никогда не нравился этот его смех. Вот будешь ему писать, и каждый раз клади ему в письмо марку для обратного письма, — сказал Беннет. Но это Анну ни в коей мере не успокоило, потому что вряд ли Беннет ей каждый раз даст марку, когда она захочет писать. Будет ли он согласен давать ей по 2 почтовые марки в неделю? Анна в этом сильно сомневалась. Иосиф, «А ты согласен поехать?» — спросила мать, пытливо глядя ему в глаза. «Ну, если нужно», — сказал он и вопросительно посмотрел на нее. «Конечно, поедешь. Ты еще не дорос, чтобы самому решать, что ты будешь делать, а чего нет. Анна, зачем ты вбиваешь ему в голову такие мысли?» «Да я это совсем не так имела в виду, Беннет. Я просто хотела, чтобы он свое мнение сказал. В конце концов, твое решение для всех нас очень неожиданно. Я чувствую себя так, словно мы уже состарились, Беннет. У нас сын уже такой большой, что уходит из дому». Она опустила глаза, чтобы никто не мог разгадать ее чувств. Когда она продолжала, голос ее звучал неуверенно и взволнованно. «Мне как-то тяжело сознавать, что он уезжает». «Но, Анна, я бы очень хотел знать, он Армстронг или нет?» «А кто же еще может быть?» — спросила Анна, но в голосе ее прозвучала какая-то нотка неодобрения. «Конечно, но ты же знаешь, что я имею в виду. Стокс — хорошие люди, но они никогда не умели продвинуться вперед». Анну это больно задело. В ней заговорила боль за свою семью, и слезы выступили у нее на глазах. «Беннет, Беннет, а ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то из стоксов жил на социальном обеспечении?» Отважилась она спросить. «А мой отец имел свою собственную ферму. Это и все. Но и ничего, кроме фермы. Да и то небольшой. А когда он умер, оказалось, что все строения пришли в ветхость и подлежат сносу. «Ты прав, Беннет», — ответила Анна, и две блестящие слезинки покатились по ее щекам. Но в духовной жизни он нисколько не обнищал. И если Иосиф станет таким человеком, как его дедушка Стокс, то я буду спокойна. В жизни имеются и другие ценности, за которые стоит работать не только... В это мгновение раздалось несколько сильных ударов в дверь, потом топот конских копыт. «Армстронг, выходи! Паника началась!» Не успел Беннет накинуть пальто и шапку, как в дверь снова постучали. На этот раз так сильно, что дверь задрожала, грозя развалиться. Крик раздался еще громче. «Иду! Иду!» — отвечал Беннет, задыхаясь. Он распахнул дверь и бросил Иосифу через плечо. «Иосиф, садись на моего коня и езжай за мной, а я возьму другого!» В одно мгновение Иосиф оказался на улице. Он вскочил в седло. Они мчались по полям навстречу скачущему в панике табуну. Впереди себя Иосиф видел лишь удаляющееся облако пыли. Они галопом мчались по равнине. Что же могло так перепугать животных? Ураган вроде бы не предвидится, размышлял Иосиф. На горизонте в панике, как стрела, 200 голов скота мчалось по направлению к утесу, который круто обрывался вниз, где на 10-метровой глубине текла река Деннифер-Ривер, клубясь и пенясь по выступам и скалам. Иосиф осознал эту страшную опасность и затаил дыхание. Подчиняясь внезапно возникшему вдохновению, никогда раньше не испытав ничего подобного, лошадь вдруг помчалась прямо к утесу, перерезала ведущему путь, взяла таким образом на себя роль вожака этого дико скачущего стада, которое вытянулось в широкую дугу и провела его мимо пропасти на расстоянии лишь 1 метра. Лишь 5 животных оказалось в таком горячечном бреду, что неслись прямо вперед, и в тот момент, когда Беннет достиг обрыва, сорвались со скалы вниз. Исчезли в шумящей пучине, потом вынырнули возле скал. «Держи! Держи!» — кричал Беннет так громко, как только мог, когда одно из обезумевших животных помчалось прямо на него и угрожало сорвать его с собою в пропасть. Спасти его сейчас мог только Бог. Иосиф в это время оглянулся и понял, что отец находится в смертельной опасности. Он закрыл глаза. «О, Боже!» — в ужасе закричал он. Животное пронеслось мимо Беннета, который в это самое мгновение заметил волка. Что ему теперь делать? Он выходил из себя. «Чарли, стреляй!» — кричал он владельцу соседнего дома, который тоже стучал в дверь Армстронгов. Беннету показалось, что целый час прошел, пока Чарли выстрелил. Выстрел за выстрелом разрывали ночь и многократным эхом прокатывались по горам. Стояла у открытой двери. Руки она скрестила для молитвы. «Мама, «А что такое паника?» — спросила Виргиния. На лице ее отобразился этот неожиданно явившийся откуда-то ужас. «Мам, а кто там стреляет?» «Доченька, ты слышишь, как страшно воют волки? Они, наверное, этой ночью очень голодные. Давай вместе помолимся, чтобы никого не ранило. Иосиф совсем не опытен в этих делах». И пока Ловел прижимался с одной стороны к матери, а Виргиния с другой стороны прислонилась, Анна молила Бога уберечь ее мужа и сына от всякой беды. И пока она так молилась, на небе, словно прорвавшись через стремительно несущие тучи, появилась луна и осветила темноту ночи. «Мама, ты только посмотри!» — шептала Виргиния, показывая вверх в небо. «Посмотри, как вокруг стало светло и красиво!» «Доченька, это свет с неба!» — ответила Анна задумчиво. «И для меня это значит...» «Что? Что для тебя это значит, мама?» — спросил Ловел. «Мои вы хорошие, как вам это лучше объяснить?» — сказала Анна и глубоко вдохнула свежий ночной воздух. «Перед тем, как в дверь постучали, мы говорили о таких печальных вещах. Видите, как быстро могут измениться наши мысли, так же быстро могут и разрушиться наши планы. Как часто я уже чувствовала себя на дне темной пропасти, но, как я уже часто Иосифу рассказывала, когда он был еще совсем маленьким мальчиком, Бог нас и в темноте видит, даже когда мы об этом почти забыли. Мы стоим здесь в темноте, в страхе и в ожиданиях. И вдруг тучи расступаются, и нас освещает своим светом луна. Он, этот свет, все время был здесь, только мы его не видели. Вы только посмотрите, теперь все эти поля осветились этим дивным светом. Может быть, это значит, что и для нас однажды все будет намного приветливее. «А как ты это понимаешь, мама?» Совсем серьезно спросил Ловел. «Нет, вы только послушайте, волки перестали выть, и я слышу голос отца. Я надеюсь, что никто не пострадал». Молча стояли они втроем и вслушивались в ночь. На горизонте четко отпечатывалась туча пыли. «О, я верю, что все будет хорошо», — произнесла Анна, вкладывая в эти слова всю силу своего убеждения. «Вы знаете, что наш дом мог бы быть лучше, но мне хочется, чтобы вы поняли, как сильно я вас люблю. И вы оба всегда ко мне относились с любовью и уважением. И Иосиф тоже хороший мальчик. Когда я об этом думаю, то мне кажется, что мою жизнь освещает свет с неба. У меня есть так многое, что меня делает счастливой. Когда я начинаю о моей жизни думать, когда... да... если бы отец хоть немного был такой, как...» «Как то, мама?» — сказала Виргиния. «Ах, такой, каким я себе его представляла! Но если мы каждый день будем об этом молиться, то, может, однажды все будет хорошо». «И тогда отец никогда больше не будет такое делать на Рождество?» — спросил Ловел. В его голосе, хотя и прошло уже много времени, все еще звучало то страшное разочарование. «Ах, как это было ужасно!» Снова заплакала Виргиния. «Да, это было ужасно. Но давайте никогда об этом не будем вспоминать в присутствии других людей. Давайте попробуем любить отца. Может, мы найдем, чем его можно хоть немножко обрадовать. Мне это тоже принесет немного счастья, потому что я знаю, что Бог никогда не отводит от нас своих глаз, даже если мы в темноте. Нам нужно сохранить в сердце все лучшее, что в нас есть». «Ну, мама, а если Иосиф уедет, то дом наш совсем чужим станет?» Продолжая плакать, сказала Виргиния. «Доченька, но душой он всегда будет с нами. Виргиния, моя ты дорогая, мы будем каждый день о нем вспоминать. Будем о нем молиться, и он будет часто писать нам письма». «Мама, а у меня есть хорошая идея», — сказал Ловел и выпрямился во весь рост. «Может, я смогу в следующем году принять на себя работу завхоза в школе. Тогда учитель Герман мне тоже подарит почтовые марки». «Ловел, не вздумай эту мысль высказывать при отце. У него достаточно средств, чтобы купить нам учебники и каждую неделю выдавать нам несколько марок. Ты, во всяком случае, слишком молод, чтобы нагружать еще больше на свои неокрепшие плечи. У тебя и так довольно много работы. Я каждый день молюсь о том, чтобы никто из вас, детей, не получил какое-нибудь увечье или не причинил себе вреда из-за того, что много и тяжело работаете. Когда я вспоминаю, как тяжело пришлось работать Иосифу, хотя он был еще совсем маленький, то я уверена, что только Бога надо благодарить за то, что руки его стали крепкими, спина не искривилась и сердце выдержало. Бог сохранил ему жизнь для своих определенных планов. Стоя в дверях, освещенная светом луны, Анна еще раз повторила для себя слова, которые она больше, чем 10 лет тому назад нашла в Библии. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы». Анна содрогнулась. «Ты что, замерзла, мама?» — спросила Виргиния и обняла ее за плечи. «Нет», — ответила она с глубоким вздохом, погруженная в свои мечты. Но твердо остался лук его и крепкие мышцы рук его, от рук мощного Бога Яковлева. Анна смотрела, подняв лицо к небу. На лице ее появилась улыбка. «Вон они едут, мама!» — закричал Ловел и указал на 2 силуэта, которые в темноте быстро приближались к ним. «Будем теперь ужинать?» — спросил он. «Ты прав, мы же еще не ужинали. А между прочим, все уже, наверное, остыло». Когда она открыла дверь кухни, и ей навстречу пахнуло сушеным мясом, фасолью холодного приготовления и тушеными яблоками, у Анны появилось чувство отвращения. Разговор, который состоялся перед этим между ними, лишил ее всякого аппетита. Анна всегда была убеждена в том, что детей хотела она, а не Беннет. Может быть, он хотел иметь детей, если бы был уверен, что они будут похожи только на Армстронгов. Это его замечание, как никакое другое из высказанных в последние годы, задело Анну. Она думала, что он будет счастлив видеть в детях и некоторые черты Стоксов. Она слышала, как ее отец когда-то сказал, что в их родословной, насколько далеко в прошлое он ее может проследить, никогда не было разбойников, изменников, ни даже просившего у кого-либо милостыни. Все были люди уважаемые. Были учителя, проповедники, несколько врачей, даже поэты и композиторы. Внутренне Анна всегда радовалась своим предшественникам, и если отец не мог подарить ей ферму и приданное, то все же она наследовала от него самые прекрасные христианские черты характера. А именно, благодарность за все, что имеет. Она помнила слова отца, который говорил: «Хороший человек, как спелый плод, который земля дарит небу». И еще, слава проходит, известность часто случайна, богатство легко потерять. Да, он был прав. Ее любимый старый отец имел лишь небольшую ферму, но когда его хоронили, то к его гробу пришли сотни людей, чтобы отдать последние почести человеку, который в ее жизни оставил лишь добрые воспоминания. И это все для нее значило больше, чем если бы он оставил ей в наследство несколько ферм. Она не смогла поехать домой на похороны отца, но Тимофей ей подробно написал, как впечатляюще было богослужение, и даже привел ей в письме отдельные выдержки из проповеди. В конце письма он писал: «Дорогая сестра, мы хоронили великого отца». А теперь, как было в ее семье? Разве могут ее дети когда-нибудь так сказать? Их собственные дети по плоти и по крови, которых она воспитала со слезами и молитвами? Иосиф, ее старший, которого она так долго ждала и о котором так долго молилась, сможет он когда-нибудь сказать: «Мой великий старый отец»? Сможет ли он когда-нибудь сказать: «Я от отца наследовал внутреннее побуждение исполнить волю Божью»? Анна чувствовала себя больной и разбитой. Точно так, как наследуют дети цвет глаз и волос и типичные черты лица их родителей, так они наследуют их физические достоинства или недостатки, характер и манеры поведения. Но, несмотря на все это, Анне было совершенно ясно, что дом и семья – школа и церковь, в которой ребенок растет, каждый день добавляют ему что-то свое. И понимание этого часто, когда она была одна, ставило ее на колени. Она хотела, чтобы ее дети учились любить, а не ненавидеть. Она хотела, чтобы ее дети воспринимали только хорошее. Она хотела воспитать в своих детях положительное отношение к родительскому дому и церкви, любовь к Богу. Это Анна пыталась сделать. Иногда она даже молилась, чтобы Бог, если Он увидит, что в будущем кто-то из трех ее детей способен совершить что-то плохое, позорное, по великой милости своей, за день до этого взял у него жизнь. Когда она сидела так одна в своем маленьком домике с открытой Библией в руках, то она словно чувствовала, что молитвы ее родителей охраняют ее. Без этих мгновений жесткие слова и часто несправедливые замечания мужа приводили бы ее на грань отчаяния. Многих прекрасных достоинств в жизни он ее лишил, даже необходимой одежды. Но этих мгновений духовного пробуждения он ее лишить не мог. Маленькая, нежная Анна Стокс знала таинство, которое не было известно даже многим королям. Беннет был очень строгим человеком. Он часто возлагал на семью тот или иной запрет. Да, он мог приказать Иосифу так рано уехать из семьи, чтобы работать где-то в винограднике. Но он не мог уничтожить доверие, которое он питал к своей матери, или ей сказать, чтобы она за него больше не молилась. Обязанность правильно воспитать своих трех детей тяжелее, чем раньше, ложилась ей на плечи. Она чувствовала себя больной и слабой. Вытянутыми вперед руками устремилась к нему Анна. Ловел, помоги отцу добраться до кровати. Иосиф, скажи нам, что случилось. Где ты ранен, отец? Спросил Иосиф и сделал несколько шагов по направлению к нему. Я не ранен. Бедные животные разбились. 5 или 6, может, их даже 10, которые ушли в пропасть. Я этого не перенесу. Крупные слезы катились по его щекам. Рыдания сотрясали его тело. Странное чувство охватило Анну и 3 ее детей, стоявших вокруг него. «Иосиф, принеси мне фонарь и зажги его, я поеду обратно!» Все еще всхлипывая, выдавил Беннет. «Что? Что ты там будешь делать?» Спросила Анна. Ее охватил какой-то необыкновенный ужас. «Я вернусь и останусь там, пока расцветет, чтобы посмотреть, сколько животных пропало. Это страшный убыток!» «Убыток? Убыток? Вот, значит, о чем Беннет плачет!» Однажды Анна уже видела его плачущим. Это было, когда Пэтти умер, его любимый конь. От воспоминаний о той сцене у нее по спине прошел мороз. В их семье бывали другие случаи нездоровья. Беннет не пролил ни единой слезинки, когда его жена 2 имела сердечный приступ и с трудом избежала смерти. Как часто он несправедливо обижал Иосифа, чем тяжело ранил его и также ее сердце. Но по поводу потери такого рода доверия он не показывал никакого сожаления. Он намеренно лишил семью всякого удобства, а детей, их любимых друзей и знакомых, двоюродных братьев и сестер. Но эти личные потери, которые он причинил тем, кого он должен был бы больше всего любить, не были для него даже достойны того, чтобы о них вспоминать. Эти лишения в его глазах равнялись потере наполовину использованного карандаша. А вот этот убыток, погибший скот, был лично его потерей. Эти животные принадлежали ему. Они для него драгоценность. Их можно было бы скоро отправить на рынок. Они очень много стоили. Беннет плакал, словно сердце его разрывалось. Иосиф протянул отцу зажженный фонарь и наблюдал, как он медленно поднимался. Он шатался, как старик. «Беннет, может, ты хоть немножко чего-нибудь покушаешь?» Догнала его Анна уже в воротах. «Я не могу сейчас кушать. Я, скорее всего, до утра не вернусь!» Всхлипнул он. В этот вечер они вчетвером, как потерянные, сидели за столом. Каждый чувствовал себя жалким, забытым и подавленным. Бывают в жизни минуты, которые трудно выразить словами. Бывают минуты, когда мысль легче передать жестом. Стол словно стонал за них. Лампа всхлипывала. Коричневые обои на стенах проливали горькие слезы, и весь дом был наполнен непроницаемой горечью. Все это казалось невыносимым. «Знаете что?» — прервал Иосиф эту давящую тишину. «Давайте не будем впадать в уныние. Отец не должен так расстраиваться. Он сам чуть не сорвался вместе с животными в пропасть. «Иосиф!» — воскликнула Анна в испуге. «Да, мама, это правда. Я от страха закрыл глаза. Он чудом спасся. Но давайте лучше о чем-нибудь другом поговорим». Он видел, как побелело у матери вокруг носа, и в глазах ее появилось странное выражение. «Сестренка, подай мне, пожалуйста, фасоль. А ты, Ловел, возьми себе мясо, а потом подай его мне, пожалуйста. Уже, наверное, больше 9, я страшно голоден». «Но, Иосиф, расскажи нам», — начала Виргиния. «А ладно, не надо. Потом, я подожду». Она видела, как Иосиф слегка покачал головой. Когда Ловел и Виргиния уже заснули, Анна и Иосиф еще долго разговаривали, сидя в уголке кухни. Иосиф разворошил огонь и насыпал наверх немного угля. «Скажи мне прямо, что ты об этом думаешь, мама, что я так далеко уеду?» «Скажи мне сначала, что ты об этом думаешь?» «Ах, знаешь, мама...» Начал Иосиф и облокотился на стул, за которым он стоял. «Я уже несколько лет молюсь о том, чтобы Бог показал мне путь, которым мне нужно идти. А последние несколько недель я все ищу». Он достал из бокового кармана пиджака маленькое Евангелие и стал в нем листать. «Так вот, я ищу текст, который зачитал проповедник в тот вечер, когда я покаялся. Я никак не могу его найти». «Но, Иосиф, это же было из Ветхого Завета. Насколько я помню, подожди-ка, я принесу мою Библию, и тогда мы это место обязательно найдем». «Садись, мама, я принесу тебе Библию». «Ну, смотри, вот это место. Я тогда его еще подчеркнула. Это в 5 книге Моисея, глава 32. А что ты хотел этим сказать?» «Да там, мама, сказано о том, как он ведет и указывает путь, и...» «Подожди, подожди, я тебе сейчас зачитаю. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирая крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». «Да, мамочка, это то место. Я хочу эти стихи себе переписать и запомнить их наизусть. Может, Бог использует этот путь, чтобы... чтобы...» Анна ждала. «Мам, я пока ничего не могу тебе сказать», — ответил Иосиф и заплакал. Встречаются на земном шаре места, которые являются святыми только для одного конкретного человека или для немногих людей. Это может быть место, где ты дал обещание. Это может быть ступенька на той лестнице, где ты принял для себя очень важное решение. Это может быть маленький половичок в старом доме, где отец или мать, стоя на коленях, молились о тебе. Оно может быть под деревом, где ты одержал победу над своим грехом, А может, это место находится в каком-то сарае, вблизи шумной улицы или в тупичке, где ты обронил незабываемые слова, которые помогли другому человеку изменить свой жизненный путь? Эта маленькая, скромная кухонька стала с этого мгновения для Иосифа и его матери этим святым местом. Говорят, ты обо мне молилась, долго в дом не приходила весть. Часто на колени становилась, плакала о сыне там и здесь. Часто плакала о сыне там и здесь. Что в слезах ты говорила Богу, что тебе он отвечал тогда? Я не знаю, но тебе дорога понятым – это чудесный дар, который открывает твой дух. Иосиф по дыханию матери понял, что она понимает все, что он просто не мог выговорить. Она уже давно научилась понимать своего сына с полуслова. Да и могло ли быть иначе? Они пережили вместе столько разочарований. Они вместе выстояли и трудные дни. Она осталась жить ради него, и он старательно трудился для нее. Она знала его мысли по взгляду, она понимала его желания и переживания. Она день ото дня наблюдала его рост. Она думала о нем, когда удлиняла его брючки. Она мечтала о нем, когда гладила его рубашонки. Она надеялась на него, когда наблюдала за ним в окно и видела, как он садился на коня и галопом мчался по полям. Когда он с радостью отмечал, что его плечи становятся все шире. Она молилась о нем, когда штопала его носки. И, конечно, она и сейчас его очень хорошо понимала. Его сильное, молодое тело сотрясалось от рыданий. Только как сильно отличались причины, из-за которых недавно плакал отец, а теперь сын. Да, она понимала, почему он не может об этом с ней говорить. «Может, ты и прав, Иосиф?» Обратилась она к нему ласковым голосом. Для Иосифа он звучал, как голос ангела. «Ты знаешь, как нам будет тяжело провожать тебя!» Слеза беззвучно покатилась по ее щеке, и она быстро вытерла ее. «Но если это входит в твои жизненные планы, то я ни в коем случае не хочу тебе мешать». «Спасибо, мама!» – Иосиф провел рукой по глазам и сел. Только теперь он заметил, как он устал. Сознание, что мать его добровольно отпускает, сняло с него все напряжение. Весь организм его расслабился. Он весь этот вечер не мог бы успокоиться. Слезы тоже помогли ему разрядиться. Когда он был еще маленьким, он часто плакал. Теперь это случалось гораздо реже. Иосиф был почти взрослый мужчина. Больше того, миру известны великие люди в разные времена, которые тоже не раз горько плакали. Не по причине личных обид, но из-за хватающих за сердце происшествий или рассказов о страданиях других, или при мысли о близости Духа Святого. Самые сильные мужчины, иногда и самые чувствительные, плачут. «Большое спасибо, мама!» — повторил он растроганно. «Теперь мне будет легче уезжать. Ты знаешь, что мне сильно хотелось иметь свою собственную комнатку». «Да, сынок, я знаю об этом». «А у отца я никогда не заслуживал слова благодарности, как бы ни старался». «Да, я и это знаю». «Может, его отношение ко мне изменится, когда я уеду?» Может быть, Иосиф». Анна взялась за уголок своего синего фартука. «Скажи, мама, что с отцом происходит? Как ты думаешь?» «Иосиф, я все годы пыталась понять, но до сих пор я не могу в этом разобраться». «А как долго ты его знала до замужества?» «Ну, почти 2 года», — тихо ответила она. «Я надеюсь, что Ловел и Виргиния крепко спят. Ты ведь знаешь, Иосиф, я тебе доверяю такое, о чем я никогда и ни с кем из людей не говорила. Твой отец приехал в нашу общину и нашел себе в Виквилле недалеко от моего родительского дома работу. Он был человеком общительным и прилично одетым. Вскоре он завоевал у всех в нашей общине уважение». Анна на минуту замолчала, вспоминая свою молодость. Дорогие друзья, сегодня вы прослушали 10-ю передачу, составленную по страницам книги «Свет с небес». Продолжение следует. Thank you. светом луна. Гора крестных хребты серебрит, снег холодный вселяя печаль, покрывая бескрайнюю даль, покрывая бескрайнюю даль, словно пух в серебре весь лежит. Тишина, Божий мир, как волна, душу в нежный покой погрузил, как по морю в нем хочется плыть, никогда тех минут не забыть, никогда тех минут не забыть, что я сердцем сейчас ощутил. Тишина, как хочу, чтоб она совершила обитель во мне, была спутником жизни моей, сколько мира и радости в ней, сколько мира и радости в ней, в чудной той неземной тишине. Тишина, к ней тропинка дана Сыном Божьим и мужем скорбей. Он ее на Голгофе купил, с Богом нас навсегда примирил, с Богом нас навсегда примирил, искупительной жертвой своей. Тишина, как отрадна она после бури греховных страстей. Поспеши, о мой друг, поспеши, ты ее обрести для души, ты ее обрести.